24 февраля 2006 года, 18:30. Кабинет директора компании Аленда Интернешнл, Лондон, Англия. Нестор Аленда ткнул кнопку, выключая огромный экран во всю стену, на котором шла видеоконференция. Он тряхнул головой, собираясь с мыслями. Тотчас же бесшумно появился его помощник Фернандо, принес свежую водку с тоником и забрал предыдущий стакан, выпитый лишь наполовину, потому как в нем уже растаяло слишком много льда. Нестор обладал солидными габаритами. Конечно, его ни в коей мере нельзя было назвать грузным, но этот человек в полной мере утолял все свои желания. В 60 он выглядел на 40. Его светло-русые волосы еще не были тронуты сединой. От него веяло бодростью и здоровьем, что полностью соответствовало истине. «Звонила ваша жена. Она хотела узнать, когда вы возвращаетесь в гостиницу», — пробормотал в полголоса Фернандо, тем самым давая Нестору понять, что тот сам должен решить, слышит ли ему эти слова или нет. «Через полчаса», — ответил магнат. «Да, сэр». С этими словами помощник скрылся. Нестор уже полностью выбросил из головы недавнюю видеоконференцию. Делами приходилось заниматься, это было неизбежное зло. Именно так он делал деньги. Однако Ленда не ошибся в выборе своих помощников. Его интересовал только конечный результат. Он хотел видеть завершенный процесс, а не размениваться на повседневные мелочи. Нестор и слышать не желал о неудачах. «Сделайте так, чтобы у вас получилось», — таким был его девиз, часто повторяемый в разговорах со своими заместителями. Наконец-то долгие годы работы и исследований принесли результат. Подошло к завершению самое важное начинание Нестора. Неважно, чего еще он добился в жизни, это достижение станет венцом его трудов. В который уже раз Альенде доказал, что нет ничего невозможного, были бы только знания, воля и необходимые средства, а также способность мыслить широко, видеть общую картину. Нужно понимать, что хозяева этого мира обладают немалыми правами и несут за это огромную ответственность. Хирон Аленде, отец Нестора, научил сына тому, что все люди делятся на два типа — слуги и хозяева. Первые безропотно трудятся, ими легко управлять. Слуги верят, что в жизни нужно обязательно усердно работать по 8, а то и по 12 часов в сутки, 5 дней в неделю. Этому же они учат своих детей, начиная с 5 лет, когда отправляют их в школу, где тем приходится жить приблизительно по такому же распорядку. Рутина. Каждый следующий день похож на предыдущий. Возможно, слуги подозревают о существовании бескрайнего мира, но являются рабочими лошадками с шорами на глазах и изо дня в день идут по одной и той же проверенной безопасной дороге. Хозяевам известна сокровенная истина. Нет никаких правил, кроме тех, что ты сам для себя установил. Огромный мир предлагает насладиться своими прелестями. Он полон замечательного вина, блистательных женщин, вкусной еды. Приходит день, когда не остается ни обязательных рабочих часов, ни строгого режима, ни жестких сроков. Все это иллюзия, которая живет среди слуг. Изредка бывали дни, когда Нестор трудился по 12-14 часов, но по большей части он спал до полудня и вообще не работал. Ему это было не нужно. Он построил свою империю и обучил помощников, стал хозяином. Самое поразительное в жизни человека заключается в том, что в момент его рождения нет предопределения, кем он будет, хозяином или слугой. Сначала ему предлагается положение слуги, если кто-то его принимает, то на этом все заканчивается. Но если он отказывается, то ему предоставляется выбор. Вся беда состоит вот в чем. Большинство бедолаг покорно принимают то, что считают своей судьбой. В 5 лет пойти в школу, В 21 начать работать, 80 умереть, так никогда и не пожив. Но если человек откажется быть слугой, откажется надеть шоры, то ему предоставится шанс стать хозяином, и он получит в подарок весь мир. Одним из примеров этого, а других Нестору и не требовалось, был его отец, родившийся в семье потомственных рыбаков, живших на маленьком острове Санторин. Но Хирон отказался стать слугой. Он научил своего сына определять, что нужно людям, и обеспечивать их этим. Сам Хирон превратил единственную маленькую рыбацкую лодку в целую флотилию. Следуя его примеру, Нестор превратил флотилию в судоверфь и построил на ней целый флот деловых начинаний. Хирон умер, когда сыну было 15 лет. Только в одном он подвел Нестора, да и самого себя. Отец оставил сыну заботу о матери и младшей сестре в то время, когда тот должен был бы наслаждаться своей молодостью. Откинувшись на спинку анатомического кожаного кресла, Нестор протянул руку к коктейлю. За окном полной жизнью бурлил вечерний Лондон. Толпа даже не догадывалась о том, что как раз в этот момент становится реальностью величайшая мечта человечества. Разумеется, только для хозяев, для тех, кто сможет это себе позволить. Слуг, как всегда, можно не жалеть. Проклятье! Лед опять растаял. Миллиардер снова вызвал Фернандо. Помощник появился со свежим коктейлем и забрал тот, который принес всего 15 минут назад. «Вызывай машину», — сказал Нестор. «Мы вылетаем утром».